Губа решил похвастаться перед артельными, особливо перед Гулей. Старуха побежала к Большаковым. Оказалось, Гуля снова вызван в город. Снова потемнел Иван Егорыч. Медали поехал лудить для своей компании. Конечно, все они птицаны и рембрандты. Их посадят в Эрмитаж, на божниц при освещении электричества. А позабытый художник Ванька Губин, пущай поет на мокрый мостовой, подайте мальчик на хлеб, он Велизария питает. Уши мастер-то, Егорыч, слезы вжимать, всхлипывает старух. Велизарий-то кто? Оскорбленная невинность, хмуро отвечал Губа. Велизария питает. Велизарий — знаменитый византийский полководец, 499-565 годы. После громких побед над персами и другими врагами Византии в результате дворцовых интриг подвергался временной опале, которая впоследствии и дала повод к легенде об ослеплении Велизария, о том, что кончил жизнь он нищим. В старинных школьных хрестоматиях можно было прочитать историю Велизария, в которой упоминалось, что мальчик-поводырь собирал подаяние для прокормления несчастного Велизария. Вскоре ему надоело жалобить самого себя. «Председатель нет, щегольно перед артельными». Разбирало любопытство, что-то наготовили для выставки. Как-то утром усмотрел, что на улице народу нет. Увязал свои блюда, отправился. Куда, Иван, удивилась жена? Артелка-то вся, небось, на пристани пароход пришел. Миле-емеле, будто не бегать, пароходики встречать, когда выставка на носу, а ты, старух, не звони, я тихомолком. Чтобы люди не подумали чего, Иван прошел по деревне не спеша, помахивая тросочкой, и словно невзначай юркнул в артельные ворота. Толкнул двери мастерской, заперто. Но внутри кто-то вовсю гремел молотком. Иван приправил стучать и кулаком, и палкой. Эш, какое министерство! Заперши сработает, без докладу не входить. Нет ж, я не отступлюсь. Хоть не званый посетитель, а принимать извольте. Из соседнего дома выглянула бабка. Напрасно колотись. Народ на пароход побежали дрова грузить. Ой, да ты, Иван Егорыч, не узнал тебя. Какой товар за пазухой жмешь? Интересность какой-нибудь сработал? Из дома напротив вылезла другая бабка. Здравствуешь, Иван Егорыч, колотись шибче. Один глухой Петруха в мастерской-то сковородки делает. Да я пособлю, колом в простенок приударю. Себя не помню. Прилетел Иван Егорыч домой. Шип блюдо под лавку. Наделал смеху. Иван Губа в артель ломился, кланялся, просился. Подай мне ружье, старуха. На озеро иду. С гагарами, с утятами поговорю. Успокою свое сердце. Раньше воскресенья не вернусь. Лесная тишина не успокоила Иван. Воскресенье брел домой безрадостно. Ничего, товарищ артельный. Я мулью щей на ложку, сам до области дойду. Перед художественными начальниками свою работу положу, пусть щей решат, достойно ли Ивашку Губина дело отбрасывать.